Судите сами. Хардат и Кирсасп связывают три шоссе. Хардат Ардвахишт, Хардат Кирсасп Центральный и Хардат Кирсасп Север. Причем последнее шоссе сливается с трассой от Бремиша. Простая логика подсказывает, что вдоль дорог нужно нанести стремительные и концентрированные удары, создав подавляющее превосходство на узком участке фронта. Для этого все условия. Прочное владение инициативой, то есть клоны не знают, куда именно мы нанесем удар, и вынуждены растягивать силы. У нас полное господство в космосе и подавляющее превосходство в атмосфере, вплоть до воспрещения действий конкордианских флугеров. Хочется сказать словами древнего полководца: «Танки вперед!» А с нас просачивается в тыл, ведет разведку и диверсии. Короткая сокрушительная артподготовка с орбиты. А потом шквал огня. Концентрация полевой артиллерии — 100 установок на километр. Штурмовые группы рвут передние края обороны. В разлом устремляется стремительная лавина брони под прикрытием флугеров, которые осуществляют контрбатарейную борьбу и препятствуют переброске подкреплений. Все. Эндшпиль. Концентрические удары танковых колонн по тылам, растянутые линии врага окружаются, а потом их утюжим мы и ракеты РСЗО большой мощности до победного финиша. Конец истории, классика. Вместо этого мы наблюдали бестолковое шарахание по пустыне. За сутки ни Ардвахишт, ни Кирсасп-Север взяты не были. Более того, даже не были окружены. Даже наземные коммуникации функционировали. То есть никакой битвы на окружение, никакого блицкрига. Осторожное выдвижение сухопутных войск на какие-то позиции. Частые бои по всему фронту. Туда-сюда снуют вертолеты. Флугеры подавляют очаги сопротивления. Пехота запрашивает поддержку с орбиты. Продвижение разрозненных бригад и батальонов на считанные километры. Но никакой концентрации усилий, никакого решительного наступления. При этом напомню, Кирсасп Центральный штурмовать космическим десантом невозможно, поэтому предполагается сухопутная атака на второстепенные космодромы, выдавливание клонов с позиций, и только потом совокупная мощь перебрасывается со всех сторон на главную цитадель. Вот такой ясный и логичный план. А мы чем занимаемся? Или я чего-то не понимаю? Утро 15 июня. Нас, всех нас, я имею в виду все силы москитного флота на Хардаде, выстроили на импровизированном плацу перед рядами жилых андромед. Причем побудка была очень нежной, заблаговременной, а не как мы любим. Вой сирены, готовность 40 секунд, двигайтесь, обезьяны, и так далее. Ничего подобного. В 6:30 нас очень корректно подняли с коек. Полчаса на душ, переодевание, еще полчаса на завтрак. «Кажется, началось», — сказал Веня Оршев, заправляясь компотом в столовой Андромеды. Сказал тихо, через полную пасть сухофруктов, но Бердник его засек. «Именно», — разнеслось над столом, а командирская ладонь увесисто припечатала командирские слова. «Всем готовиться к решительной атаке. Я буду не я, если все эти церемонии не связаны с подготовкой к настоящему наступлению. Надоело штабу играться в шахматы. Конец вальсам и минуэтам. Будем танцевать танго». И Бердник расхохотался, явно довольный шуткой. А еще он нервничал. Более чем заметно. «Ты когда последний раз вальс танцевал, Григорий Алексеевич?» — спросил Ибрагим Бабакулов, КМСК-2. Голос у него был до нельзя смурной и какой-то неузнаваемый. «А танго? Вообще не танцевал? Зачем тогда ложные аналогии проводишь, командир?» Из-за стола И-01 поднялся Белоконь, который намеревался поддержать починком крыла. «С вашего позволения, Григорий Алексеевич!» «Поддержал!» Я выбрался на плац с облегчением. От белоконевской трескотни вяли уши и сводило зубы. «Ведь хороший боевой офицер. А чем занимается? Мы же не пехота из резервистов. Нас агитировать не нужно. С мотивацией и так полный порядок. Но, черт возьми, почему же так страшно?» «Построение. Да какой там? Без 5 минут пора. шеренги флугеров, шеренги пилотов. В центре плаца торчит флагшток, вьются знамена. Посреди черных машин, как павлин среди голубей, яркое пятно. Штук 40 хагенов в шикарном татуаже. Оскаленные акульи пасти, тигриные полосы, красные сердца на белом фоне, рыцарские шлемы, бегущие горностаи, пантеры в прыжке через половину центроплана. Над строем слышен шепот. Это что за зоопарк? Европейские асы прибыли, группа Левенхерц. Охренеть! Говорят, еще одна на Бремише, а еще одна на орбите. Да, сила. Где-то сила была, когда мы на 801-м парсеке парились. Я скосил глаза и немного повернул голову. Команду смирно никто не отменял, поэтому вертеть башкой я не мог, а очень хотелось. Нас было много. Я думаю, человек 500. Перед строем старшие офицеры в парадной форме, диковато выглядящие в комплекте с кислородными масками. Ладно, когда под пилоткой прикреплен обтюратор. Но уж если под фуражкой, и смех, и грех. Слава богу, никаких громких речей не говорили. По существу и коротко. Всем нарезали задачи, включая звездатых европейских экспертов. При этом некий представитель штаба по фамилии Жагров со скромными погонами капитана третьего ранга, явно липовыми, от товарища за версту веяло флотской разведкой, как сообщил мой чуткий нос, раскололся, с чего такое собрание. Наше наступление является частью стратегической операции беспрецедентного масштаба. Но, наконец-то, судя по вводным, планировался массовый взлет. Никого не оставляли на космодроме. Взлет почти 300 флугеров, включая разведчики, эвакуаторы, машины ИНБ, это оно, генеральный штурм. Пока словеса непосредственно не касались нас, я разлепил губы и прошипел на ухо Вене. Оршев, да? Скажи-ка мне, Веня, отчего мне так страшно? Не знаю, но мне тоже очень. Я замолчал, раздумывая. И тут раздался шепот моего друга, приглушенный маской почти до инфразвука. Это, наверное, из-за того, что бой последний. Ты прав. Это невозможно, но я шепчу еще тише. Во-во, вот ухлопают. Если бы на 801-м парсеке или еще где, так не так обидно. А теперь за 5 минут до победы. Или ногу оторвет. Подлил масло в огонь ваш покорный слуга. Да с ногой-то ладно. Новую приделают. Сейчас это не проблема. Оршев даже переминаться начал. Видимо, успехи отечественного биопротезирования не были такой уж железобетонной гарантией. Кровью истечь, как фемистокол. Вот это было бы хреново. И не говори. Поганая смерть. А смерть, Андрюха, она всегда поганая. «Мля, мужики, вы бы там не захлопнулись, а?» В Рио Камеско Титов утомился от нашего диалога и зашипел не хуже рассерженной кобры. «И то сказать, Фемистокл Чуев погиб позавчера, а на Титова сегодня смотрит целый контр-адмирал, командующий сводным авиакорпусом Хардан. Вот, кстати, контр-адмирал помалкивает, уступив трибуну какому-то там КАП-3. Ой, непрост, товарищ Жагров». Ой, непрост. Теперь к нашим гвардейцам. Продолжал между тем непростой капитан. Истребители в полном составе получают блоки ИНБ «Рододендрон». Ваша задача — баражировать в северо-восточном секторе горной гряды Гукри, имитируя наступление крупных сил ударных и десантных флугеров. Маршрут баража загружен в парсеры. «Гряда Гукри», — подумал я. «Конечно». Смысл понятен. Гукри — это скальный выход, источенный ветрами и временем в непосредственной близости от космодрома Ардвахишт. Наши выбомбили клонские батареи ПКО на гряде еще вчера, так что флугеры могут идти в слепой зоне на высотах 400 метров. Мы притворяемся ударной группой и десантом. Пихлеваны однозначно реагируют массовым подъемом истребителей. А как иначе? Иначе никак. а евроэксперты выныривают из засады под прикрытием тех самых скал и накрывают паразитов залпами сверхдальнобойных мартелей и ятхундов. Прежде чем их настигнут ракеты ПКО с Ардвахишта, два раза успеют улизнуть, и мы успеем без вариантов. Толково? Простите, товарищ контр-адмирал, что я вроде как вместо вас тут распоряжаюсь. Жагров виновато кивнул большому начальнику, а тот склонил голову, словно дозволяя говорить дальше. Но я только что из штаба, а времени у нас совсем мало, так что я продолжу. Ваши действия могут быть в любой момент скорректированы. Вы можете оказаться оторваны от родных авиакрыльев. Может пропасть связь. Вероятность этого более чем высока, учитывая масштабы применения средств информационного противодействия. На этот случай вы получаете красные пакеты. По кодовому сигналу «Время московское» вам полагается вскрыть пакеты и действовать согласно вводным. Пакеты переданы командирам эскадрильи. Всем надлежит их получить прямо сейчас. У меня все, товарищи. Оставляю вас на попечение непосредственного начальства. Жагров церемонно поклонился. Полетели. Только оказавшись наедине с флугером, радиопереговоры не в счет, я понял, с чего меня охватил такой мандраж. Вроде бы не салага. Насмотрелся на всякое. А трясет-то как. Так же, как перед вылетом на торпедоносце Яхни напротив джипсов, в моем третьем полноценном боевом задании. То есть совершенно неприлично трясет. Передо мной в полный рост, словно танк над окопом, выросла перспектива встречи с авиадивизией номер 23 под командой Бахмана Салихи, которая, как я точно знал из разведсводки, введена в состав гарнизона крепости Кирсасп. До сих пор гарнизонные флугеры на поле боя не отметились, значит, лейтенант Рошни Тервани была с большой вероятностью жива и запросто могла попасть под раздачу, когда мы начнем генеральный штурм. И вот за нее я как раз и боялся. Боялся, что мы встретимся в карусели собачьей свалки. С самого начала войны меня преследовала эта мысль. И вот... Часы тикали. Секундная стрелка поглощала секунды, а контейнеры инфоборьбы пилили эфир. К 9:00 истребители болтались на поводке автопилотов уже больше часа. Под нами шли колонны техники, БТРы, танки, грузовики, самоходные орудия всех мастей, мобильные ПКО, включая сверхмощные установки Х-45. Примерно в 8:50 на юго-восток проследовала дивизия ударных вертолетов. А за ними подтянулись огромные транспортники и десантно-штурмовые «Володьки». Тоже много, штук 70. К слову, вся эта мощь была лишь частью демонстрационных мероприятий. По крайней мере, такие выводы я сделал из водной. Где-то находился район высадки Нерпа, главная цель наступления. Где это Нерпа? Где угодно, нам не докладывали. Зато теперь все отчетливее проступал план командования. Вся эта полуосмысленная суета после блестящего захвата второстепенных космодромов — лишь подготовка основного маневра. Главные силы все-таки обрушатся на пихлеванов с орбиты. Однако как? Ведь сокрушительное могущество 8 башен ПКО Кирсаспа в строю. Ардвахишт и Север простреливаются клонами вдоль и поперек. Куда же нацелился мастер стратегии, главком Пантелеев? В 9:11 я увидел, как эскадрилья И-02 в полном составе сделала разворот, задрала носы в небо и скрылась в облаках. Григорий Алексеевич, я вызвал ведущего. Да, Румянцев. Куда это Бабакулов со своими рванул? Ибрагим сказал, что Надзуйха. А какая разница? Да как-то треть истребителей ушла. А мы остаемся клонов приманивать. А ну как приманим? Боишься? Судя по всему, клоны уже отоварились Хагинов. Или никто бы Бабакулова не отослал. Нас тогда почему не снимают? Ведь больше часа каруселим без толку. Слушай, я откуда знаю? Служи давай, без замечаний. Аналитик хренов. Бертник рассердился. Насколько я знал командира для порядка. Григорий Алексеевич, когда зол по-настоящему, никогда не грубит, обязательно переходит на «вы», а голос тихий-тихий. Вот тогда надо опасаться. Это значит, что батя близок к точке фазового перехода. Или пепельница полетит в голову, или выговор в личное дело.